Глава 11. Торжествующая Минерва. Швейцарец Пикте, гигант с руками гориллы, имевший лицо мрачного злодея, прятал под кафтаном острую испанскую наваху. Никто не догадывался, что, будучи секретарем Орловых, Пикте — тайный телохранитель Екатерины, а заодно ее соглядатый за плутнями тех же Орловых. Екатерина частенько была очень откровенна с Пикте, и сегодня в его присутствии она разорвала письмо, составленное для ублажения Версаля. Конечно, неотправленные письма всегда честнее и содержательнее отправленных. Но пока версальской политикой ведает герцог Шуазель, мутящий турок, нам дружбы с Францией не видать. Кстати, если барон Бретейль вернулся из Варшавы, я его приму. Нуждаясь в русской боевой мощи, Версаль и Вена на время войны с Фридрихом притворились, будто допускают русских в семью европейских народов. Но теперь вчерашние союзники хотели бы загнать Россию в дальний угол международной политики. Франция утвердила императорский титул лично за Елизаветой. Но герцог Шуазель не признавал титулатуры имперской при Екатерине. Бретейля она встретила почти игриво. «Однако, друг мой, Россия не такова, чтобы в театр идучи на галерке сиживать. Уготована нам ложа имперская. Правда ли, что вы надеетесь дожить до революции в России, а день возникновения ее сочтете для себя днем счастливейшим?» «Да, революция в России неизбежна. Я буду счастливо видеть ее сначала во Франции. Сначала пронаблюдаем ее в России». «Не будем ссориться», — ответила Екатерина. «Вам известно, что все эти годы, с первого же дня моего пребывания в России, я только и делала, что стремилась к занятию престола». «Вы слишком доверительны», — усмехнулся Бретейль. «Благодарите меня за это. А зачем скрывать, что я счастлива? Моя империя велика и могуча. Она обладает всем, что надо для занятия первого ранга в Европе». «О, как вы скромны!» — уколол ее посол Версаля. «Пусть герцог Шуазель и дальше бубнит в салонах Парижа, что я выскочка. Но для тех, кто разгадал мой характер, как разгадали его вы, Бретейль, все происшедшее в России должно казаться явлением закономерным». «Так и быть», — сказала она. «Открою маленькую тайну. Мне нужно хотя бы 5 лет мира». «Забавно. А потом станете воевать?» «Я не вижу достойных противников. Правда, мой супруг за 6 месяцев правления своего порядком извратил политику кабинета, и мне предстоит многое усердно исправлять». Бретейль вернулся в посольство, созвал секретарей. «Милые Рюльер и Беранже, срочно запросите у герцога Шуазеля новые шифры. Екатерина сейчас слово в слово процитировала мое высказывание о скорой революции в России. Я много бы дал, чтобы узнать, кто из русских академиков расшифровал нас». «Может, Ломоносов?» — подсказали атташе. «Вряд ли. Он сейчас много болеет». Екатерина пригласила вице-канцлера Голицына. «Михайлович, желательно наблюдать за кознями не только бретейлевскими, но и его секретарей, которые, чую, не зря по домам вельможным тут шляются, всякие шкоды вынюхивают, а потом, чего доброго, вранье свое опубликуют. Глаз да глаз». Екатерина перебирала на столе бумаги с таким же усердием, с каким рачительная хозяйка на кухне переставляет посуду. В политике она симпатизировала Англии. Фридриха II называла иродом, а Панин убеждал, что союз с Пруссией сейчас все-таки важнее, нежели вражда с нею. «Оставим Пруссию, яко стрелу торчащую из окровавленного сердца Марии Терезии. Цесарцы венские тоже враги нам немалые. Теплые дожди обмывали медные крыши вельможных домов столицы, каскады воды бушевали в трубах и водостоках, плотники набивали обручи на новенькие бочки, казначеи сыпали в каждую по 5000 рублей серебром для метания в народ московский, народ строптивый и непокорный. Близилась осень. Екатерина часто спрашивала Бецкого, что пишет ему Федор Волков. «Феденька уже в Москве. Сбирается представить вас в действии торжествующая Минерва. И для сей Минервы уже подобрал девку пригожую из крепостных графа Шереметьева. Сенату она велела тоже ехать на коронацию, дабы веселье перемежалось с заботами государственными. Перед дипломатами Екатерина всячески афишировала свою активность. «У меня здоровье молодой ослицы, и с 5 утра до 6 вечера я принадлежу моим подданным. Пусть в Европе все ведают, от королей до нищих, что престол российский восприяла я не ради персональных удовольствий». В канун отъезда на коронацию Панин доложил императрице, что хан Крым-Гирей поднял свою конницу и прошел через степи, как черный смерч. Это известие ошеломило Екатерину. «Неужели прошел по нашим владениям?» «Да. А при хане разбойнике состоял ради консультации военных прусский резидент Боскамп. Вот что для россиян несносно». Екатерина заварила для себя кофе покрепче. «Этого болтуна фон дер Гольца ко мне!» Берлинский посол еще от порога распетушился для целования руки, но рука Екатерины убралась за спину. «Учинилось нам ведомо, что при войске хана Крымского и Ногайского обретается атташе ваш Боскамп, а нужда тому какова? Ведь вы извещены достаточно, как я генералов своих за фалды хватало, чтобы они сгоряча Берлин вторично не отнимали. Но я могу и волю дать гневу своих армий. Пускай наступают, и завтра же мы снова будем костры палить на площадях берлинских, а казаки наши всех курят ваших пережарят на саблях своих». Впервые прорезался голос Екатерины, ее резкий диктат в делах политики. Гольцу стало дурно. Екатерина указала вывести его прочь. И сразу поскакали курьеры посольские в Берлин. Оттуда понеслись курьеры королевские в Крым. И татарский хан мгновенно распустил свою орду по кибиткам.